Глава 21. «Хочешь сказать, холера пришла на работу в пижаме и тапочках?» «Да брешешь!» Старшая медсестра быстро убрала журнал назначений со стойки и посмотрела на Михаила недоверчиво. «А давай поспорим», — вдруг улыбнулся парень. «На... нет, поцелуя будет явно маловато». «И как ты собираешься мне доказать?» «Да в раздевалке они лежат», — вмешалась в разговор другая девушка. «И пижамы, и пушистые крыски под ней». «Но вот тебя кто, блин, спрашивал? Газета «Правда» ты наша. У меня такая возможность была». «От этого ее мужа, что ли, приехала?» Подошедшая Березина устало стянула с головы шапочку и положила ее на стойку. Непонятно только, откуда он у нее взялся. Да и какой он тогда муж, если живут раздельно, и у него нет ни одной ее вещи? В любовника бы еще поверила, а так фигня какая-то. Заграничный типа. Но спец вроде знающий. Смотрел, как холера оперирует, с полным пониманием процесса и иногда задавал помощникам уточняющие вопросы. И под руку к ней не лез, прямо как знал, что прибьет и не заметит. «Ты дурак, Мишень? Кто ж к оперирующему хирургу под руку лезет? Тут и специалистом быть не надо!» — фыркнула Березина. «И вообще, чего это все расслабились? Через...» — она глянула на большие часы над ресепшеном. 28 минут, вторая плановая. Ты Измайлову пах побрил, умник?» «Тьфу на тебя, зараза!» Мишаня злобно натянул на лицо маску и поверх нее уставился на партнершу-соперницу негодующим взглядом. «А сама не можешь?» «Я бабулю готовила, теперь твоя очередь. И нефиг отлынивать, умный какой! Вот наебедничаю холере, что ты ее тапочки обсуждаешь, вместо того, чтобы делом заниматься!» «Зараза ты, Березина, и нос у тебя холодный!» — с обидой сказал Мишаня и ушел, бормоча себе под нос что-то злобное. К вечеру даже Ксан почувствовал, что для него немного перебор. Две плановые операции плавно переросли в еще две срочные. За окнами давно стемнело, а Валерия продолжала работать так, словно и не она ночь накануне толком не спала. Скиталась по мирам призмы, а потом с самого утра не присела. Мужчину обуревали разные чувства. И уважение к невероятной работоспособности и увлеченности мастера, и невольное беспокойство. А так вообще можно? Нет, можно, конечно. Он сам нередко не ложился по несколько суток. Но нужно ли? А учитывая зачаточные, буквально на уровне инстинкта движения скверны во время работы, Валерия каждый раз выкладывалась по полной. И лечила не только физические оболочки, но и буквально вычищала комки скверны из пациентов. Как она это делала, не имея даже понятия об этой самой скверне, не зная о существовании оружия? Причем она не впитывала скверну, она ее вырезала. В прямом смысле слова, избавляя пораженный орган от разрушающего энергетического узла хирургическим путем. И выкидывала вместе с использованными кусками ваты, смывала вместе с кровью. Не самый лучший и эффективный способ борьбы с приставучей и растущей дрянью, но без оружия, и это было просто удивительно. Вот только к вечеру у женщины под глазами все четче стали проступать темные круги. И в перерывах Ксан даже вынужден был кормить ее с ложечки, принесенным ординаторами пюре. Потому что у Валерии так тряслись от усталости руки, что она не могла есть. Да и обилие новых впечатлений и в первый раз увиденная скверна наверняка сделали свое дело, прибавили стресса. Но словно по волшебству, эта дрожь исчезла без следа через полчаса дремы на узком диванчике в ординаторской. Как только зав. Отделением входила в операционную, от ее усталости словно не оставалось и следа. Ксан смотрел на эти чудеса с неким чувством суеверного ужаса, а потом плюнул на все и, даже не спрашивая разрешения, взял и влил в нее 3 куба скверны, как раз все, что болталось в поясном кошельке, и слегка добавил от себя. «Ого! Это что за энергетик? Надеюсь, это не какая-то секретная техника передачи собственной жизненной энергии?» — удивилась она. «Нет, это скверно. Я тебе о ней рассказывал». «Забористая какая штука! И очень вовремя. Операция будет сложная», — пробормотала Валерия, натягивая перчатки. «Слава богу, последняя на сегодня. Вроде бы». «Последняя», — решительно кивнул Ксан. «Я тебе не рекомендую и дальше испытывать свою выносливость в таких условиях. Есть риск напортачить». Он инстинктивно выбрал этот аргумент и высказал его в самых обтекаемых выражениях. И угадал, Валерия только согласно кивнула, хотя, скажи это кто-то другой, и другими словами, прибила бы на месте. В операционной сначала все шло штатно. Пожилой мужчина быстро уплыл в небытие под воздействием весьма грубых для организма, но сильных и эффективных химических соединений, и Валерия приступила к работе. Она филигранно работала как с плотью, так и со скверной. Только вот второй почему-то не становилось меньше, в отличие от предыдущих операций. Ксан невольно нахмурился, это сильно ему не нравилось, а интуиция посылала практически ощутимые намеки. Шаг второй. Он подошел к операционному столу ближе, удивляя помощников. «Давление падает», вдруг сказала одна из медсестер, и одновременно с ее словами тревожно запищал один из приборов. «Пульс!» — рявкнула Валерия, но тут же осеклась, ибо на ее глазах из операционного разреза, срывая зажимы, полезло нечто. «Твою мать!» Попытка просто дотронуться рукой до этого нечто кончилась резким ударом, вроде как тока. Пальцы сразу словно смерзлись, онемели, скальпель выпал, и в целом как-то нехорошо стало. В операционной вдруг резко потемнело, или это только показалось? «Не трогай», — запоздало пронеслось в голове предупреждение Ксана. В следующую секунду дисциплинированный консультант, который весь день вел себя идеально и не лез под руку, вдруг схватил Валерию за плечи, и она уже хотела рявкнуть на него. Но не успела, только почувствовала, как на месте выпавшего скальпеля в быстро согревающихся пальцах оказался другой инструмент, такой же маленький и острый. «Вот теперь бей. Чем ближе к светящемуся ядру, тем лучше», — снова мысленно скомандовал Имичи. Женщина даже не стала вслушиваться в его слова, потому что раньше почувствовала, усвоила самый смысл и ударила точно в нужное место с наработанной хирургической четкостью. Пух! Странная, еще толком не сформировавшаяся тварь лопнула, как воздушный шарик, а в тело Валерии полился ручеек той самой бодрящей энергии, которую Ксан называл скверной.